уж я мечтала представить вас Андрею Андреевичу, и вы в самый момент. Андрей Андреевич, знакомьтесь, Николай Алексеевич, добрый знакомый Шарля. Загремели кожаные калоши и стихли. Бекас поклонился. Добрые приятели Шарля и мне знакомы. Настенька, не теряя надежды спасти положение. Шарль показывал Николаю Алексеевичу тот проект «Вторых путей». Она была самоотвержена в своей решимости. Коли Шарль показывал Репнину проект «Вторых путей», значит, в самом деле они приятели добрые, был смысл ее слов. Помните, в тот вечер нашлась она. Но Репнина лопнула терпение. Не пристала прятаться за спину женщины. В католичество меня не обращали, и порога храма святой Екатерины я не переступал, сказал Репнин, который этой репликой дал понять собеседнику, что не подсуден его суду. Но Бекас не зря берег силы. «Не тешьте себя, месье!» Он предал этому месье откровенный иронический смысл. «Ваше поведение противно не только католической церкви». «Не слишком ли это?» — произнесла Настенька краснее, голос дрожал. Игре и притворству пришел конец. Но Бекас уже открыл дверь. «Побойся Бога, Анастасия!» — крикнул он, и опрометью кинулся из дому. Симка, открывшая была дверь и увидевшая хозяйку на груди Репнина, неловко шарахнулась в сторону, опрокинула могучими икрами кресло и понеслась прочь, обезумев от страха, а, быть может, от радости, гремя тяжелыми ботинками, сдвигая мебель с привычных мест. «Никого мне не надо, кроме тебя, Анастасия. Пусть все восстанет и ополчится. Пусть все пойдет на меня войной. Отобью всех демонов». Репнину казалось, что он шел сюда через море, полное грома и всполохов, и дошел до берега тишины. «Знаешь, Николай, вот эта тревога и ожесточила меня, и родила решимость, которой вчера не было. Елена пришла после 11. У Патрокла во флигельке горел свет. «Ты почему так долго не спишь?» — спросила она и припала холодной щекой к руке Ильи. Почти весь Каменноостровский она прошла пешком. «Сядь!» Слыхала? Егор приехал. Она сразу все поняла. Мигом отлегло от сердца. «Замани его утром сюда!» Он пододвинулся к ней. Стул угрожающе заскрипел, миг и развалится. «Сил нет, хочу видеть!» Она взглянула на Илью. И вдруг он показался ей таким беспомощным и дорогим. «Да уж заманю, только не волнуйся!» Она поцеловала его жесткий чуб. В эту ночь Елена долго не могла заснуть. Наверное, не спал в своем флигельке и потрогал. К тревожным вздохам ветреной тьмы, быть может, прибавлялись и его вздохи. Он видел сына 6 лет назад. На Балканах в ту пору гремели пушки, и русские дипломаты нечасто наезжали в Петербург. Потрогал прорвался в Питер, но так и не сумел проникнуть в дом к сыну. Он видел его в окно. 3 стекла разделяли их. Егорка был на расстоянии протянутой руки. Его желтые с огнинкой вихры, его подбородок, его маленькие, будто прорисованные уши — все репнинское, неподдельное, настоящее. Сын стоял рядом, но казался мертвее до геротипа. Только и было возможностью для Ильи сделать Егорку живым, скинуть кулаки и расшибить стекла, расшибить и прикоснуться к тонкой и теплой ребячей коже. Живой Репнин. И вот Егорка.